Глава 7. Политические события после нештатского мира до кончины Петра Великого. Нештатский мир прекратил военные отношения России к Западу. Главная цель была достигнута. В руках России были берега Балтийского моря, и земля, на которой поставлен был любезный Петрову сердцу Петербург, признана вечной принадлежностью России. Теперь деятельность Петра могла уже совершенно свободно обратиться в иную сторону. Внутренние учреждения, которыми, так можно сказать, лихорадочно занялся Петр в последние перед тем годы, не могли наполнить его предприимчивой натуры. У него была потребность во внешней деятельности, потребность войны и приобретений. Счастливое окончание шведской войны после многолетних усилий и беспрестанных утрат и потрясений возбуждало его к воинственным предприятиям в другую сторону. Уже прежде обращал он внимание на Восток. Он чувствовал и понимал, что по отношению к Востоку созданная им военная русская сила и русская политика имеют нравственное и материальное предпочтение. Дела с Востоком не угрожали опасностью России, особенно после того, как Россия успела выйти победоносную из борьбы с европейской державой, даже при множестве затруднений, которые делала ей остальная Европа. Течение обстоятельств влекло Петра к намерению поживиться для России за счет Персии. Петр мог явиться не завоевателем, нападающим на соседа с хищническими целями, а добрым соседом, оказывающим помощь законной власти, и потом потребовать себе уступки земель, как бы в вознаграждение за оказанную помощь. На персидском престоле сидел шах Гусейн IV, занявший престол еще в 1694 году. Он был одним из таких государей, которые как будто судьбою посылаются для того, чтобы привести в расстройство и разрушение свое государство. Сам он проводил дни в гареме. Управление государством предоставлял визирям и питал полнейшее отвращение ко всяким заботам, а тем более к войне. Все восточные государства с незапамятных времен древности подчинялись одному неизменному закону. Сильный и деятельный государь легко завоевывал своих соседей, присоединял край за краем к своим владениям и так образовывал обширное государство. Но части его соединялись между собой только механическую связью династий. Обитатели держались в повиновении только арабским страхам. Никакой нравственной связи не могло возникнуть между ними. У наследников счастливого завоевателя, естественно, ослабевала военная предприимчивость их предка, когда более воевать было не с кем или становилось неудобным. Они начинали пользоваться плодами, собранными их прародителями, завоевателями. Отдавались мирному житию, которое выражалось не в каких-нибудь заботах о внутреннем устроении и о благосостоянии подвластных, а в преданности чувственным утехам, и последствием этого всегда бывали лень и нерассудительность. Плохо сплоченные части государства начинают расползаться, подвластные, почуявшие, что над ними нет тяжелого бича, поднимают бунт за бунтом, ловкие и смелые правители провинций провозглашают себя независимыми. Государство распадается, и если в пору не явятся сильные руки, умеющие остановить на время его окончательное разложение, оно легко становится добычей какого-нибудь предприимчивого соседа, который на его развалинах создаст иное государство. Такой процесс беспрестанно повторялся на Востоке и в отдаленный период язычества, и по распространению магометанства, которая в этом отношении мало изменила судьбу Востока, потому что не заключала в себе никаких стихий для нравственной переработки народов, принявших эту религию. То же грозило Персии в эпоху царствования Петра Великого в России. Распадение Персии начиналось уже у ее восточных пределов. Поднялись против власти персидского шаха афганы, данники Персии, управляемые наместниками шаха. Некто Миревес, бывший в этой земле собирателем даней, следуемых персидскому государю с покоренного народа, в 1710 году покусился сделаться независимым. Он умертвил грузинского князя Георги Хана, посланного от шаха наместником в Афганистан, и утвердился в афганской столице Кандагаре. Персия не в состоянии была принудить его к повиновению. Он умер в 1717 году независимым властителем. Его сын, Мир Махмуд, наследовал отцу, умертвивший своего дядю. Он захватил провинцию Керман и привлек на свою сторону всех последователей секты суннитов в Персии, враждебной шиитскому толку магометанства, которого держался двор и истари исповедовали все персидские шахи, включительно до Гусейна IV. Началось в государстве всеобщее междоусобие под знаменем двух магометанских вероисповеданий. Гусейн поручил свое войско Луфти Алихану, брату своего визиря Атымат Булета. Этот полководец действовал удачно против мятежников, но враги нашли способ очернить перед малоумным шахом и визиря, и его брата-полководца. Шах Гусейн приказал своему визирю выколоть глаза, а Луфти Алихана посадить в тюрьму. Тогда Мир Махмуд, не имея против себя опытного и даровитого врага, повел свои дела так удачно, что собрал более 60 тысяч войска, двинулся на столицу Персии, Испагань, и принудил шаха Гусейна признать себя великим визирем, начальником всего персидского войска и настоящим правителем государства. Униженный таким образом Гусейн отрекся от престола, назначивший своим преемником одного из сыновей своих Тахмас-Мирзу. Из Кандагара подан был сигнал. За Мир Махмудом начали возмущаться правители других провинций. Взбунтовались лезгины, народ, живший в Кавказских горах и плативший ежегодную дань Персии. Лезгинский владелец Даудбек напал на Шимаху, лезгины и их союзники Казы-Кумыки разорили и разграбили город, перебили и обобрали торговавших там русских купцов, награбили у них товаров ценою на полмиллиона. Богатейший русский купец Евреинов разорился тогда в конец. В то же время грузинский князь Вахтанг, незадолго перед тем принявший магометанство в угоду шаху, затевал также освободиться от персидской власти и искал содействия России. Он обращался к астраханскому губернатору Волынскому, уверял, что отрекся от Христа поневоле, притворно, и теперь снова желает обратиться к христианству, поступивший под власть русского царя. Вахтанг уговаривал русское правительство воспользоваться крайним положением Персии и со своей стороны обещал русским 40 тысяч войска для содействия против Персии. Кроме обиды, нанесенной русским купцам в Шимахе, Петр был недоволен тем, что караван русских купцов, возвращавшихся из Китая, был разграблен на дороге хивинскими татарами, которые находились в союзе с Мир Махмудом. Петр увидел таким образом превосходный случай вмешаться в персидское дело под предлогом защищать законную верховную власть, потрясенную Мирмахмудом, и спасти Персию от совершенного распадения, так как после отречения Гусейна молодой и неопытный Тахмас-Шах был государем только по имени. Афганы и их союзники курды опустошали государство. Вдобавок Турция имела виды овладеть Персией. Самой даже государственной религии в Персии грозила беда. Лезгины и афганы были сунниты, курды – огнепоклонники. После сильных понуждений со стороны астраханского губернатора Волынского, решившись идти в поход, русский государь хотел предупредить Турцию, чтобы она не воспользовалась расположением персидского государства и не овладела персидскими областями. Это было бы страшным для России событием. Оно усилило бы издавна враждебную России державу, всегда готовую ей вредить. В начале 1722 года Петр прибыл в Москву и оттуда приказал снаряжать на Волге суда для перевозки войска к Каспийскому морю. В мае государь вместе с Екатериной отправился в путь водою по Москве-реке и Оке. В Нижнем праздновал он день своего рождения, 30 мая. Был великолепно угощаем богатейшим из русских промышленников Строгановым. А потом из Нижнего отправился вплоть до Астрахани, останавливаясь на короткое время в поволжских городках для их осмотра. Между тем, турецкий двор, узнав о намерении русского государя, предусмотрел со стороны его умысел завоевать и присоединить к своим владениям области шаха и прислал к Петру в Астрахань грамоту с увещанием оставить предприятие. Петр отвечал, что идет в Персию не завоевателем, а союзником шаха, чтобы избавить его от мятежников и принудить Мирмахмуда покориться законному своему государю. 18 июля Петр с пехотою в числе 22 тысяч и с 6 тысячами матросов пустился на судах по Каспийскому морю по направлению к Дербенту, а конница шла туда же сухопутьем. Регулярной русской конницы было 9 тысяч, кроме того 40 тысяч казаков и калмыков и 30 тысяч татар. Петр разослал по сторонам манифест ко всем считающимся подданными шаха, называл себя союзником их повелителя и требовал от них мирного подчинения, объявляя в то же время, что он строго запретил русскому войску всякие неприязненные поступки над персидскими подданными, покорными своему государю. Тамошний владелец или шевкал, как он титуловался по имени Адель-Гирей, считавшийся данником шаха, принимал Петра и Екатерину униженным образом, хотя внутренне был очень недоволен прибытием непрошенных союзников. Хуже поступил другой данник шаха, утимишский султан Мугамед. Петр отправил к нему трех данских казаков требовать покорности. Султан приказал побить их и со своими силами ударил на русское войско. Но русские отбили его, разорили его столицу Утимиш, пожгли и пограбили его владения. Сам Петр в возмездие за убитых трех своих казаков приказал побить 21 пленника. Затем целую толпу других пленников отправил к утимишскому султану с обрезанными носами и ушами. 23 августа царь подошел к Дербенту. Комендант его, называемый по-персидски Наиб, вышел навстречу к царю с серебряными городскими ключами и сдал город. Петр простоял здесь до сентября. Приближалась осень. Подвоз припасов по Каспийскому морю становился затруднительным. Сообразивши это, Петр оставил в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, а сам повернул назад к Астрахани и на возвратном пути на реке Сулаке заложил крепость, наименовавший ее крепостью Святого Креста. Из Астрахани Петр выслал для дальнейших военных действий в Персии генерал-майора Матюшкина в Баку, а полковника Шипова – Крящу. Сам же, пробывший некоторое время в Астрахани, уехал в Москву. 13 декабря он имел торжественный въезд в старую русскую столицу. Его склонность к торжественным праздникам и к риторическим восхвалениям своих подвигов находила себе желанную пищу в том представлении, что он завоевал город, построение которого приписывали Александру Македонскому. В Москве царь пробыл до весны и накануне своего отъезда в Петербург собственноручно сжег свой деревянный дворец в Преображенском. Он сказал бывшему при этом галштинскому герцогу: «Здесь задумал я впервые войну против Швеции, пусть вместе с этим домом исчезнет всякая мысль о вражде с нею, пусть она будет вернейшую союзницею моей империи».